Глава 6. Мы надежнее, чем гудок телефона. Чего ожидают обычно покупатели в первую очередь? Новейших характеристик оборудования, которыми оно, безусловно, должно обладать? Конечно же, это входит в перечень их требований. Но это не самое главное. Покупатели услуг САН ожидают даже не ответа после первого же звукового сигнала. Нет, больше всего они хотят надежности, полной уверенности, что все, что вы им предлагаете, будет работать без сбоев в самый ответственный момент. Вы снимаете телефонную трубку, и раздается длинный гудок. Вот та степень надежности, которая необходима. САН не сразу и не первой осознала это, признается Макнили. Но осознав, что означает для покупателя надежность, САН и сегодня остается непревзойденной в последовательном стремлении к данной цели. В сентябре 1998 года в своем выступлении на канале Fox News Макнили так изложил и прокомментировал свои доводы относительно долгосрочной стабильности САН. С точки зрения денежной массы мы имеем миллиард наличными. У нас нет долгов. Все наши акционеры являются постоянными и верят в мощный сервер слабого клиента и веб-сигнал компьютерной системы. К сожалению, Макнили не уточнил, какой тип сигнала он имеет в виду, хотя, возможно, речь об этом зашла тогда в первый раз. Образец для подражания. В следующие месяцы Макнили вместе с президентом Эдвардом Зандером и другими представителями компании Sun дали множество подробнейших объяснений, а в качестве образца привели один из известнейших примеров – AT&T, американская телефонная компания, которая во времена правления монополий была, по сути, единственной телефонной компанией для большинства американцев, известной как Ma Bell. Кто более доступен, внимателен и заботлив, другими словами, более надежен, чем ваша мать? Никто. А что было исторически более надежно, чем звук телефонного гудка при поднятии трубки? Ничего. Никто и ничто не было более надежным в 20 веке, чем гудок телефона компании Ma Bell. Даже после прекращения деятельности AT&T, отрасли гигантской телефонной компании, которые стали Lucent Technologies, сохранили образ гудка телефона, обеспечив исчерпывающее множество товаров, служб и различных покупательских акций с помощью огромного количества консультантов, торговых представителей и ремонтников. Компания Sun всегда славилась надежностью. Фактически, благодаря операционной системе Solaris, разработанной Биллом Джоем, главным научным руководителем компании Sun, рабочие станции, с помощью которых компания сделала себе имя в 1980-х годах, не соответствуя лучшим моделям конкурирующих компаний ни по характеристикам, ни по скорости, привели компанию к успеху, так как были недорогими, конструктивными и надежными. Однако в конце 1990-х годов Sun смогла достигнуть наибольшей надежности веб-сигнала, только улучшив организацию почти всех аспектов контакта с покупателем. Например, она расширила ассортимент программного обеспечения, усовершенствовала систему складирования и даже обеспечила обучение торгового и технического персонала взаимодействию с покупателями. Этот курс действий компании Макнили особо подчеркнул в своем интервью телеканалу CNBC. Так же, как обычный телефонный коммутатор имеет гудок, режим ожидания и определитель номера, наш переключатель веб-сигнала имеет несколько аспектов. Почту, календарь, новости, каталог прикладных служб, целый ряд других аспектов, наиболее значимым из которых является память. Вы можете хранить даже очень большие файлы и базы данных, поэтому компании-провайдеры учитывают данный фактор наличия емкости памяти продукта, который мы продаем. Такое объяснение демонстрирует то, как Макнили, который не постеснялся сказать, что позаимствовал у других некоторые лучшие идеи, которые обеспечили ему успех, взял образ телефонного гудка из мира телекоммуникаций, модифицировал его в веб-сигнал и аккуратно поместил в Sun. Он сделал это, так как осознавал, что качество не так много значит, как постоянная доступность. Качество важно, но обслуживание – это больше аспект доступности и надежности. Этот момент нельзя не учитывать. Это со всей очевидностью показал инцидент с компанией eBay в июне 1999 года, который помог сделать концепцию SAN четкой и ясной. «Это было время Pentium», — говорит руководитель компании, ссылаясь на непопулярный ныне инцидент 1994 года со счетной проблемой в новом чипе Pentium, которая была обнаружена пользователем и сначала считалась в Intel несущественной. «Тогда мы поняли, что это не ошибка eBay», — говорит Макнили, — «это была наша ошибка». Что касается передачи смысла понятия веб-сигнала покупателям, то это как щелчок, который сравним с четким изложением мысли, что сеть — это компьютер. Очевидное сходство с Ma-Bell сделало это сообщение внятным для большинства людей. Что же до тех, кто слишком молод, чтобы знать, что существовала телекоммуникационная фирма, такая распространенная, что автор комедии Лили Точлин сделала на этом карьеру, то SAN возвращается к недавнему времени, когда менеджеры могли сказать «никого не увольняют за выбор IBM». Используя данную аналогию, Зандер говорит «Я хочу, чтобы SAN стала IBM века интернета. Я хочу быть гарантией успеха для компаний, нуждающихся в наиболее современной технологии». И добавляет «Мы хотим снова переделать нашу компанию». Необходимые элементы надежности. «Очевидность ясна и убедительна», говорит Леонард Берри, профессор маркетинговой службы Университета Техаса. «Ключевым моментом успеха службы обеспечения качества является соответствие ожиданиям покупателей, а наиболее важным фактором при этом является надежность». Что делает компанию надежной в глазах покупателей? Берри перечисляет все требующиеся для этого факторы. Первое. Необходимость держать четко сформулированные обещания. Пример. Гостиница может предоставить номер для любого клиента с гарантией предварительного заказа. Второе. Возможность держать подразумеваемые обещания. Пример. Подразумеваемое заверение банка о сохранности счета, когда банк открывает счет. Третье. Стремление распространять надежность за пределы контроля компании. FedEx разработала технологии, помогающие компенсировать задержки, связанные с погодой. Четвертое. Гарантия надежности в пределах ожиданий покупателей. Расчеты могут показать, что ваша компания так же надежна, как и любая конкурирующая компания. Это совсем не то, что хочет слышать покупатель, возвращающий товар с дефектом. Пятое. Возможность производить быстрые и простые исправления с учетом претензий покупателей. Шестое. Компания должна быть искусной в восстановлении, говорит Берри, отмечая в качестве примера, что American Express сделала инвестиции в компьютерную технологию, что позволит представителям службы почти всегда корректировать платежные ошибки по первому требованию покупателей.